Но даже если вы распалились по поводу моей дочери, какого черта? Вместо того, чтобы помалкивать, вы стали докучать ей, расстраивать ее и смущать. Я вовсе ей не докучаю. И нисколько она не расстроена. Нет, мы оставили ее именно в таком состоянии. Значит, это вы ее и расстроили. Неужели вы не могли вести себя как порядочный человек? И она гораздо меньше смущена, чем я сам. Простите, но ваше определение совершенно не подходит. Тут действуют космические силы. Вы, наверное, просто не имеете о них понятия. Кстати, Арнольд, вы ведь никогда, ни в одной книге, не описали настоящей влюбленности. Рэйчел сказала, вы рассуждаете как мальчишка. Каждый знает, что такое влюбленность. Дело не в этом. Подробности ваших так называемых переживаний никого не волнуют. Это еще скучнее, чем слушать про чужие сны. Джулиан, во всяком случае, не влюблена в вас, чтобы вы под этим не подразумевали. В ней нет никакой извращенности, и ей просто интересно и лестно, что пожилой друг ее отца оказал ей такого рода внимание. Если бы вы видели ее сегодня, когда она рассказывала нам обо всем, и смеялась, она была похожа на ребенка, которому дали игрушку. Но вы же говорите, она расстроена, потому что мы сказали ей, что это неудачная шутка. Я думал, любимая, я верю тебе, и я знаю тебя. Я буду верить так же, как веришь ты. Но тут же мне стало больно и страшно. Неужели после того, что было, я могу поставить теперь все под сомнение? Она так молода, и верно они говорят, это едва началось. Так недавно, что я даже поразился, откуда у меня такая уверенность. И все же, преобладая над всеми сомнениями, эта уверенность у меня была. «Наконец-то я вижу, вы начали нас слушать», — сказал Арнольд. «Брэдли, вы приличный, разумный и вполне порядочный человек. Неужели вы всерьез намерены переживать вместе с Джулиан сердечные бури?» «Я говорю, сердечные бури, но, слава богу, до этого еще не дошло и никогда не дойдет. Я не допущу». «Я пока сам ничего не знаю», — сказал я. «Я согласен. Все совершенно невероятно. Джулиан любит меня. Просто не верится. Немыслимо, я сам потрясен. Но теперь я, естественно, не отступлюсь. Не уберусь потихоньку прочь, как вы предложили. Не прекращу свиданий с Джулиан. Я просто не могу. Я должен понять, любит она меня или нет. А если любит, то я еще и сам не знаю, что из этого следует. Возможно, ничего. Все слишком необычно и может обернуться мукой, особенно для меня. Ей я не причиню мук. Надеюсь, я ей не поврежу. Но сейчас мы оба не можем остановиться, вот и все». «Она может остановиться и остановится», — сказал Арнольд. «Пусть даже мне придется запереть ее в комнате». «И вы прекрасно можете остановиться», — сказал Рэйчел. «Будьте честным и перестаньте говорить «мы». Вы не можете отвечать за Джулиан. Вы ведь не спали с ней, правда?» «О, Господи, Господи!» — сказал Арнольд. «Конечно, нет. Он же не преступник». «Правда». «И не собираетесь?» «Рэйчел, я не знаю, поймите. Перед вами безумный. Значит, вы признаете, что вы невменяемы, не отвечаете за свои поступки и опасны для окружающих?» «Арнольд, пожалуйста, не горячитесь. Вы выходите из себя. Вы оба пугаете меня, сбиваете с толку. Зачем? Когда я сказал, я сумасшедший, я не имел в виду, что не отвечаю за свои поступки. Я чувствую ответственность, как если бы мне вручили, не знаю что, чашу Грааля. Клянусь, я не буду давить на Джулиан, приставать к ней. Я дам ей полную свободу. Она и так совершенно свободна». «Вы отлично понимаете, что несете чушь», — сказал Арнольд. «Во всяком случае, вы сами себе противоречите. Если вы сейчас не оставите ее, то подогреете ее чувства, создадите определенные отношения между вами. Естественно, вам того и надо. Разумеется, у нее к вам нет ничего серьезного».